Как уйти от бедности? Один буддийский монах, отвечая на вопросы журналиста о материальных благах, рассказал следующее. Когда к нам в храм приходит женщина с вопросом, как уйти от бедности, мы не даем ей работу, не даем ей советов, мы даем ей практику. 3 дня за ней ухаживает ученик. Он приносит воду, готовит еду, заботится. А она только принимает. Ей нельзя помогать, ей нельзя благодарить, нельзя отдавать в ответ. Ее задача — принимать. Почти всегда уже на второй день женщина говорит: «Мне неудобно, я чувствую вину, я не привыкла, чтобы мне все давалось просто так». И тогда ей объясняют: «Пока тебе стыдно принимать, ты не сможешь выйти из нужды». Потому что проблема не в отсутствии благ, а в неспособности их взять. Ты не можешь развиваться, стараться, много делать, но если внутри есть установка «я должна заслужить», ты всегда будешь жить впритык. Первая стадия изобилия не в том, чтобы больше зарабатывать, а в том, чтобы перестать отказываться от того, что уже приходит. Умеете ли вы принимать без чувства вины и стыда? Верите ли, что ничего не дается просто так и что изобилие нужно заслужить? Или же верите в то, что вы достойны лучшего и большего и готовы к подаркам, которые предложит вам жизнь?